и грустно чесались. Женщина-змея показывала посетителям свои плечи, покрытые чешуей. У нее было лицо старой поденщицы, измученной работой. Она пела непристойные куплеты, и парикмахер громко смеялся. Потом ламповщик зажег фонари. В зеленоватом свете площадь казалась огромным аквариумом. Трубачи со вздувшими на лбу жилами глотали теплое пиво. За полночь люди еще танцевали, зевая от усталости и духоты. Молодой рабочий с глазами неудачника обнимал остроносую болезненную девушку. Она пыталась улыбнуться, и губы ее от напряжения дрожали. Несколько месяцев спустя я был в Париже на выставке картин. Холсты твердили о скудности жизни. Это были портреты людей с чертами навеки застывшими. Казалось, все человечество скучает в переполненном вагоне метро. Оливковые щеки с неожиданным багрянцем, припухшие фиолетовые веки, грязно-синие тени, крупные мазки, передававшие рыхлость нездорового мяса. Я поглядел на другую стену. Здесь была жалкая зелень парижских предместий, палисадники, пропитанные запахом бензина, землистые дома, квадратные гаражи и облака, похожие на несвежую вату. Вдруг я улыбнулся. Пестрые флажки взлетали к фисташковому небу. Доверчиво смеялись коровы-карусели. На синем мече стояла девушка. У нее была шея розовая и горячая, как пеноваренье. Я раскрыл каталог. Поль Аньер, праздник в Сен-Жюстене. Я познакомился с Аньером. Это был человек лет 40 с большим кадыком. Он жил на бульваре Гарибальди, в глубине темного двора, полного скрежетом лесопилки. В мастерской валяли старые подрамники, банки из-под лекарств, сношенная обувь. Черный всклокоченный кот злобно шипел. Аньер показал мне свои работы. Смеялись полногрудые огородницы. В скверах прыгали дети, похожие на тропических птиц. Голубые солдаты пили вино под китайскими фонариками. Мне запомнился один пейзаж. Беседка, бледно-зеленый водоем и мраморная спина богини. Я спросил, это Рим? Нет, это двор из моего окна. Я вспомнил мои старые счеты с искусством и сердито сказал, «Вы были в Сен-Жюстене?» Он ответил, «Конечно, я пишу только с натуры. Я иногда меняю краски, но я никогда не меняю соотношение тонов». Я предложил ему пойти в кафе. Он смущенно шепнул, «Мне нельзя пить», но тотчас согласился. Мы пили коньяк у цинковой стойки, изъеденной кислотами. Ругалась пьяная старуха, сквозь ее пальцы сочилось красное вино. Аньер не умел пить, после первой рюмки он охмелел. Я узнал, как он живет. Женщины смеются над его кадыком. У него язва желудка. Он ест только картофельное пюре. Его кот никогда не мурлычет. Он проглотил вторую рюмку и неумело по-детски выругался. Я забыл о холстах. Мне стало жаль этого больного заброшенного человека. Я сказал, зато у вас интересная работа. Он рассердился. Его голос стал пискливым. Я ее ненавижу. Почему я не родился монтером или птицеводом? Каждое утро я говорю себе, Аньер, надо работать. И я отвечаю, дудки. Так проходит час или два. Потом я берусь за кисти. Я не знаю, счастлив ли я, пока работаю. Это все равно, что спросить человека, счастлив ли он, когда спит. Но когда я кончаю работу, мне хочется кричать. Я не могу глядеть на свои холсты. Это как пустые бутылки после попойки. Я взял как-то тюбики с красками и начал их давить. Мне казалось, что я душу врага. Я смешал все краски. Потом я плакал. У меня не было красок, и я не знал, как прожить день. Больше он ничего не сказал. Он простился со мной вежливо, но равнодушно, и зашагал чересчур прямой походкой нетрезвого человека среди круглых зонтиков под мутными рожками газа.